Канал Дон Рамон. Офигительный канал технопранков на любой вкус и цвет, так как автор в своих технарях использует самые разные нарезки фраз, как старых знаменитых, так и новых популярных жертв. Канал часто обновляется, так что ждать выпуска новой годноты долго не придется. Давай. Блядь, ты сука, ты ебаный, блядь. Ты, пидор, блядь, да закончишь это или нет, козлиное твое отродье, а? В рот тебя выебать. Сам слушаю и вам рекомендую. По окончанию видео обязательно рекомендую посетить и подписаться на канал Дон Рамон. Я слушаю вас. Ебаться хочу. Ну, ничем помочь не могу. У Петровича спроси, он все может. Давай пока, ну. Ссылка на канал в описании под видео. Алло. Алло. Здравствуйте. Кто это? Это? Шопокляк, блядь. А? Это, ну, Дима, допустим. Заколебало, блядь. Чё? Алло. Алло. Хуй соси! Зачем? Ну подожди, мама, блядь. Все, чего на зубы попадет, все заваривай, пей. Ага, алло. Понял. Алло. Колючий дурман, знаешь? Не. Коси траву, дурман, да запаривай. Ну, понял. Хороший совет. Вот, запаривай и ешь. А вам скучно, что ли? А? Да, говори. А чё вы это? Сами-то откуда-то будете? Так мы Барановы. А откуда будете? А это Баранова квартира. Живёте где, говорю? Ну, Елиска, да. А? Я понять не могу, вы живёте где? Вы хоть понимаете, куда вы вообще звоните? Кто звонит? Да кто звонит-то? Вы звоните, кто звонит? Дикой дурачок, иди занимайся делом, а не дурманом. Блин, с вами смешно так? Перестань дурью маяться, тебе, видать, нехер делать. Ну, видать, ну. Черепеня херова, иди кули дрова. Чё вы это? Так и не признайтесь, да? Кто вы и откуда вы? Будете просто по беспонтовой звонить, хуйню нести. В итоге пробьём номер, приедем, и потом вы охуеете от жизни. Чего? Вон то оно. Ещё раз, если вы по этому номеру позвоните, мы просто найдём, откуда доходит звонок, блядь, и мы приедем. У нас просто вы уже конкретно заебали. Вы нахуй уложите свой телефон, блядь, переставайте бухать, нахуй. И сами занимайтесь делом, твари ебаные, нахуй. Похмелье есть, да. Да мне похуй, похмелье у вас, не похмелье, нахуй. Ну так что? Ну так все, нахуй. Чего? Ищите другие номера, звоните туда, балуйтесь, нахуй. Я хуй знает, блядь. Еще украинцы ебаные, нахуй, бандеры ебучие, нахуй. Ты что, не выросли наркоманы-то? Да наркоманы-то еще не выросли, нахуй. Иди вон в огороде, травы полно, да, рви, да, запаривай, да, ешь. Ты ебанутый, я в городе живу. Подорожник, мачеху. Какой нахуй подорожник в городе, блядь? Заваривай. Ты, блядь, соплю свою вытри, нахуй, чтоб осознать, кому ты звонишь. Заколебала, блядь. Какая, блядь, тебя там заколебала? Сама себя, что ли, там заколебываешь, нахуй? Сейчас запишу, подожди. Что, с ума сошла? Подождите. Я сейчас Молдаману скажу, как он придет сюда. Кто? Я сейчас Курочкин Ваське позвоню, так он приедет сюда. Да пусть едет кто угодно, нахуй. Хоть, блядь, сам, нахуй, Путин или кто у вас там, нахуй. Я хуй знает, откуда вы звоните, нахуй. Ага, попробуй. Что попробуй-то? Чего? Че, чего, блядь? А это кто звонит? Че, вообще, в смысле, крыша поехала? Вы звоните уже четвертый раз по нашему адресу и спрашиваете, кто звонит. Вы звоните, ну. Как ваша фамилия? Фамилия русская. А, не, у меня не русская фамилия, извините. Ошибся, француз я. Хуй соси! Да не хочу. Телефон ошиблись. Да закрой ебало, просто говорю еще раз, сюда позвоните, в смысле, блядь, и я буду нахуй интересоваться чей-то номер телефона. Так что идите нахуй и веселитесь там, блядь, своей гоп-компанией, нахуй. Все? Попаш трубку! Что? Да пошел ты, блядь! А, там уже сальтерген Алло. Алло. Алло. Алло, вы кто? Алло, вы здрасте. А куда вы звоните? Здрасте. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. А, здравствуйте, сейчас мужа дам, это Мясникова. Вы сюда звоните? Да. Или куда? Да. Алло. Алло. Алло. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чей? Не понял. Ты чей? Дядя. Слушай, ты куда звонишь? Фамилия как ваша, мне скажите, пожалуйста. Я что-то не пойму, это вообще кто звонит? Фамилия как ваша, я к вам сам сейчас приду. А? Да. Ну я понимаю, что вы бабка старая, а фамилия-то ваша как? Слушай, тебе что надо, я не понял, ты кто такой? Так на танцы поехали. А? Я на танцы вас зовут. Слушай, еще раз позвонишь? Я не знаю, это... Тебе что надо? Я на танцы вас зовут-то. На танцы. Какие, блядь, танцы? Ты что, дуркуешь, блядь? Да. Давай я к вам приду. Слушай, ты мне что, нужен, блядь, что ли? Да. Ты кто такой? Ты кто такой? Федот Вячеслав Александрович я. Кто? Я участковый ваш. Ну, если участковый, да, если участковый, тогда надо сразу представляться, что вы участковый. А то тут, знаете, у нас клоунов дохуя ходят, блядь, которые названивают, блядь, и ходят сюда. Чё за номер, блядь, такой? Я тебе ебало разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадёшься, блядь. Понял? Да. Алло. Алло. Коля, Коля, это ты? Ошиблись номером. Дядько. Номером ошиблись. Слышь? Ты чё за шалава там, а? Я тебе, блядь, сейчас дам шалава, еб твою мать. Слышь, ты чё, блядь, педальная? Да, алло. Алло. Ты слушай. А, как алло. Ты? Алло, алло, алло, Коля. Коля, ты слушай, говори. Тебя фиксируют номера. Что за номера? Ты чё, не догоняешь или чё? С какого там номера звонят? Не знаю, с какого номера звонят. Проясни, с какого. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас а ты кто? Мыслю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. От какого имени это именно кто? У меня фамилия Жмука. Кого? Какая? Слышь, мужик, я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты чё не... Слушай, я тебе сейчас по-нормальному... Да. Слышь, ты чё, конь педальный, нахуй? Ты кто такой вообще, слышь, чё, Вась? У меня фамилия Жмука. Да мне до пизды, кто ты, хоть хуй от лука, понял ты? Хули ты сюда звонишь, осел ебаный? Тебя нахуй сломают пополам. Иди, приедь сюда ко мне, приедь, поломай меня нахуй пополам, ты уебок. Все, ебало, заткни и выключайся. Да. Ты, я тебе сейчас приду, ебало, натыкай-то, блядь. Давай, иди ко мне. Ломишься, у тебя 5 минут, ты знаешь, где я живу? Ты, Южиков? Я, да, Ёжиков, Южиков, блядь, дура ты, тупорылая, блядь. Иди нахуй. Да. Ты слышишь меня? Алло. Да, я тебя слышу. Параша, давай побазарим, а? Давай. Парашич, тебя не слышно. Ты, блядь, директор бесплатных туалетов. Ого. Слышь, Вася, откуда взял вообще эти цифры? А я в тюрьме в Молдавском видел тебя-то. Ну и вот ты чалься, ёпты. С документами все в порядке? Да. Скажи честно, был, блядь, секс с мужчиной? Ну, опыт. Я не говорю, что постоянно. Ты что, дрочишь, что ли, или прикалывайся, нахуй? Я сейчас в натуре твои цифры, нахуй, в мусарню скину, нахуй. Ты что, похуел там, что ли, блядь, а? Ты любишь грязный секс? Соси хуй, поправляйся, тварь. Да. Взял, дура дурная, барыга ты ебучая. Встала раком, сняла штаны. И чё? На твои губки писюн мужской встает. Ты гомик, ёбаный. О-о-о. Охуеть. А? Хуйна. Слышишь? А ты вон? Слышу. А ты? Писюна теребить будешь? Посуди, петухлая. Ебать, урод. Корова ебаная. Да ну. Гребень ты ебаный. Да пиздец. Педрон, ты что, себя за людину считаешь? Корова ебаная. Ты любишь... Еще что? Ты любишь хуй? А? Ты уебок, сука. Ты чё, Хохляндия ебаная, да? Шо? Ты там ХХРУ, блядь, ебаный, гондон, нахуй. Откуда ты вообще, скажи мне? Тебе что, салом по ебалу надавать, блядь? Ты, блядь. Ты с Одессы, что ли, слышь, чё, Вася? Хуй ты вопросом на вопрос отвечаешь? Бандера сунал тебе в морду, сука, понял? Ебун ты косорылый. Сука, черти, пидоры в камере сидят, блядь. Слухаю. Слушаю. Привет. Привет. Давай встретимся. Где? Приходи ко мне сюда в гости. Люблю коньяк и водку. Да ты чё? А самогон есть? Да. Приходи вот сюда. А ты кто? Ну, вы соседи через вон улицу. Так ты кто? Это Баянов это... Ну, Наташки, Баянова и муж, знаете? Нет. Как нет? Куда мы звоним вообще? Ты, сука, реможная, блядь. Давай встретимся. Ты кто, спрашиваю? У меня дурак в штанах, блядь. Я тебе сейчас с тобой познакомлюсь, блядь. Я если тебя достану, у тебя 3 хуя на лбу вырастет. Да, смотри, чтобы у тебя не выросло. 4. Угу. Ну, извините. Это я... Я спросила, ты кто? Это я просто пошутил. Я тебя спросила, ты кто? Это Баянов из Бутусова. Кто такой Баянов? Где живешь? Не, это Смольный из Бутусова. Да меня не волнует. Зовут тебя как? Баянов Юрий Андреевич. Ну, жди в гости, Баянов Юрий Андреевич. Да мне какая разница? Придут много мужчин, и у тебя вырастет на лбу, понял? Можешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь. Ну все, держись. Давай один на один. Выйдем. Да. Бля. Слушаю тебя. Ебало, тебя добить не надо. Ну попробуй, если сможешь. Это я просто пошутил. Да мне насрать, блядь, шутишь ты, нет. Твой телефон у меня высветился, я тебе сказала. И жди сегодня в гости. И твое ебало, ты просрешь, ты понял, чмо? Шучу с тобой. Да мне вообще насрать, шутишь ты или нет, ты понял, блядь? Нет. Считай, что ты, блядь, выхватил. Абсолютно. Понял? Ты меня не боишься, блядь. А чего я тебя должна бояться, ты кто такой, блядь? Че ты, сука, по телефону мне ебло-то бьешь, блядь? Да, а хули ты мне вообще звонишь? Ты кто такой? А я тебе, а? Ты кто такой вообще? Это Баянов из Бутусова. Да мне насрать, блядь, где ты живешь, блядь, здесь? Баянов, блядь, из Бутусова. Я смотрю, ты, блядь, смелый стал, блядь, по телефону. Да. Да? Ну я посмотрю, какой ты, блядь, будешь смелый, когда, блядь, с мужем своим пообщаешься, понял? Ой, блядь, да что ты, сучка. Давай один на один, выйдем. Блядь, мужик. Ой, мужик, в жопу вжик, блядь. Ты с бабой, блядь, хочешь один на один? Ты, сука, реможная, блядь. Слушай, ты вообще откуда взял мой номер телефона? Ты, блядь, чмо? Все, ебало, заткни и выключайся. Я тебе сказал, откуда взял мой номер телефона. Слышь, ты, блядь, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Не догоняю и что? Все, нахуй. Ну, считай, что ты, блядь, ты пьяный, но ты, блядь, за свои слова ответишь, ты понял? Слышь, ты что? Слышу. Слышу и чё? А? Гна, блядь! Слышь, ты чё? Слышу! Я... Ну, говори! Тебя нахуй сломают пополам! Кто? Вот так! Кто, блядь, ты что ли? Я тебя вообще нахуй убью! Ух ты! Ух ты! Вот. Ну, считай твои слова уже в полиции! Тебя фиксируют номера? Да! Да. Там номера звонят. Ну? А? Ну? Ну чё, ты смелый такой? Сразу пропала смелость твоя? Какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты сначала, блядь, проспись, а потом, блядь, звони. Куда ты вообще звонишь? Кому ты звонишь? Ну-ка, блядь, объясни. Давай, бабло, крыса. Алло. Деньги отдашь или как? Вы кому вообще звоните? Корова гортоповская, блядь. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Это вы кому звоните? Вообще я ничего не понимаю. Да. Алло. Да-да-да. Привет. Привет. А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать туда. Я не поняла. Это что за разговоры такие, блядь? А я тебе своим пальцем выебу жопу. Ты дура ёбнутая, блядь. Дебилка ебаная. А ты знаешь, что ли? Алло. Тебе кого надо, любовь моя? А тебе кого надо? Ты овца. А ты чё сюда названиваешь? Женщина. Я хочу уебаться. Да, слушай. Алло. Да. Я по тебе так соскучилась. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. А кто такой? Алка Пугачева. Кто? А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой ебаться. Да что ты говоришь? Подойди к забору, почеши. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ага, давай. Ебаться — это прелесть. И когда на шикарной кровати. Что еще? Ох, ну пидорас ты великий, пидорас. Жопу раненый. Иди полечись. Ну ты ж голубой. Да. Алло. Алло. Алло. Алло. Говори. Кто ты? А кого надо? А ты кто живет? А ты кто? Это уголовный розыск. Я капитан милиции, блядь. Да я знаю. Приходи. Блядь, гонишь, что ли, сука? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Конечно, подойду сейчас, блядь. Петушат. Вот нахуй, ебаный вот так, блядь. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Кто такой ты? Кто нужен вам? Ну, на кто? Кто ты? Конь в пальто. Что? Тебе конь в пальто нужен? Чего ты? Что такое? Что такое? Что такое? Пока, дедушка. Поебать. Балуешься? А? Дедушка, как вам не стыдно, а? Такой здоровый вмажу. Такой большой, такой дебильный. Ну, а чё потом? Давай, я твой номер, блядь, определила. Завтра пойду в полицию писать заявление. Понял? Ага, добро, всё. Да. Добро, блядь. И сынок твой у тебя заберет же. Давай. Ну, встреча нужна быть. А что ж ты как тут сразу встал? Все, я тебя определила. Козел старый. Время. Все, давай. Когда чтоб я там был? Алло. А что, подумай хорошо, дай. Что, я шампанского принесу, да? Целый карман денег. Да не надо мне шампанского. А? Да не надо мне, дед, шампанского. Не хочешь? Да нахер, ты старый уже, что с тобой? Вот приходи. Так вот. Да у меня молодой мужик хороший, вон, дни и ночи стоит у него. Так что что, с тобой связываться? Да ладно. Бессовестный ты, как тебе не стыдно, а? Звонишь всем, а? А? Ты что, вообще с ума сошел? Звонишь всем. Ну-ну. Дед. А чем? Тебя же уже все определили, кто ты такой. Чего предложил, тем и богат. Ой, ну ладно. Просто скучно, да, вам? Поговорить захотелось, да? А чё, подумай хорошо, дай. Ты ж богатому человеку. Да мне не надо думать, я же говорю. И знаешь, наверное, кому звонить. Кому звонить? Да знаю уже, поняла по голосу. Господи, дед, бессовестный ты. Тебя уже все изучили в деревне, блядь. Завтра заявление будем писать в полицию на тебя. Все, спи, или иначе сейчас приедем, тебе башку оторвем. Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Витька, иди-ка сюда. Он меня обзывает. Так, блядь, трубку положил быстро. Ты тормонка, блядь, Машенька. Алло. Алло. Алло, слушаю, кто это? Кто это? А кто вам нужен? Как фамилия? При чем тут фамилия? Кто нужен вам? Спи давай, иди, болтень. Чего? Иди ложись, спи, дребезга. Алло. Сегодня праздник, Иванов день. И дальше что? Очухайся, Иванова день 7 июля. Ну и дальше что? С какого хрена звонишь-то, блядь? Просто протрезвись. Пошли нахуй, блядь. Какого хрена звоните? Кто нужен вам-то? Да, говорит. Кто нужен? Какого хрена сюда звоните-то? Милицию-то тебе надо сдать. Вот еще раз позвонишь, я сейчас включу ООН, блядь, и вот в милицию тебя и сдам. Вот тебя, дикую дуру. Ебаный в рот-то, блядь, чтоб сюда больше не смел звонить, или, блядь, какого хуя ты звонишь сюда? Тебе что надо, блядь? Черепеня херова, иди кули дрова. Пошла нахуй. Пизда на костылях, ёб твою господа бога хуя мать-то, блядь. Тру. Все сказал? Ля-ля-ля. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты кто такой? А кого надо? Ты кто такой, говорю, а? Кто звонит? Я участковый, вот Вячеслав Александрович есть. Ну и что? Фамилия. Грудьев фамилия. Что дальше? Давай я к вам приду. Я больной, мне нечего приходить. Так на танцы поехали. Алло. Да. Здравствуйте, Лариса Алексеевна. Здравствуйте. Давай я к вам приду. Зачем? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Да? Да. А зачем вы ко мне придете? Я на танцы вас зову-то. А? Так на танцы поехали. На танках? На танцы. На танцы? Да. Я танцевался уже, голубчик. Я на танцы вас зову-то. Алло. Да-да. Ну, я понял. А что-то вы так, рано меня разбудили. Чего? Почему вы меня так рано разбудили? Я на танцы вас зову-то. Голубчик, прости, пожалуйста. Я не в состоянии разговаривать сейчас. Я понимаю, что вы бабка старая, фамилия-то ваша. А зачем? Фамилия-то ваша. Я не бабка, а бабушка. Вот. А фамилия вам моя ненужная. Глупый ты. А еще участковый. Фамилия. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Ну, я вас слушаю. Давай я к вам приду. Приходите, пожалуйста, я дома. Я на танцы вас зовут. Так на танцы поехали. На каком танке? На танцы. На танцы с вами пойти? Да. С удовольствием. Ну, я понимаю, что вы бабка старая, фамилия-то ваша. Должен знать. Ну, я знаю, что вы старая бабка. А ты дурак. Фамилию дома. Скажите, пожалуйста. Ты знаешь что, дурак, прекрати звонить. А то я узнаю твою фамилию. Я знаю твою фамилию. Ну, вот так. Позвоню сейчас в милицию, и тебе манды еще получишь. Козел старый. Чего? И ты старый, а я молодая. Ну, я понимаю, что вы бабка старая. Да? Алло. Алло. Алло. Привет. Привет. С кем я разговариваю? А вам кого нужно? Говори, с кем я разговариваю. Ну, вы говорите, кого вам нужно. Это общежитие. Не, да что ты, сучка. Давай встретимся. Ты сильно хочешь? Приходи ко мне сюда в гости. Слышишь, ты? А? Кто ты такой, блядь, а? Это Баянов из Бутусова. Ты, сука, реможная, блядь. Что ты говоришь, блядь, а? Давай. Бояров из это... Я сегодня же Андрюше скажу Прохорскому, он, блядь, тебе сделает. И суку, и, блядь, понял ты, козел ебливый. Приходи вот сюда. Да. Ты сильно хочешь? У меня дурак в штанах, блядь. Слышишь, ты? Ты вообще... Вот и приходи-ка сюда. Я, блядь, местным мальчишкам скажу, они тебе, блядь, точно на узел завяжут твой, что сильно твой хочет. Вот так ты мне... Ты еще раз позвонишь, я сейчас это наберу дежурного или кого, пускай, блядь, идут, выясняют, кто ты такой. По телефону ты мастак. Что-то я сделал тебе хуёво, а? А ты как со мной разговариваешь вообще, ты, мудак? Ну, извините, это я просто... Вот извините, скажи, кто ты такой? Что ты, блядь, по телефону ты мастер, да? Потому что я тебя не вижу. С Баяновым Юрием Андреевичем. Какой? С Баяновым Юрием Андреевичем. Ну, надо записать. Сегодня тебе пришла пизда, Баянов Юрий Андреевич. Понял? Спасибо, вам тоже. Конечно. Ладно, говно, давай. Да. Алло. Да. Давай я к тебе приду, сейчас водки выпью. Вот приди, я на тебя посмотрю. Тебе сегодня, я тебе сказала, я сыну, блядь, все расскажу. Я записала, как тебя это, я сейчас узнаю у диспетчера, у кого, где ты живешь, я тебе, блядь, сделаю. Давай, приду, выпью. Ты понял меня? Все, рвань тебе, гад. Пацан, блядь. Это лично... Мудак, пошел сам. Алло. Алло. Да. А у тебя хорошая жопа-то? Чтоб тебе оттрахать Лю. Туда. Слышит ты, мудак. Я вот на голову разделась и жду тебя. Общежитие. Я вот на голову разделась и жду тебя. Жди. Мудачина. Завтра у тебя телефон заберут. В милицию обращаемся. И козёр, как давай. Алло. Да. Ой, мой Фред, я по тебе так соскучилась. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Да ради бога. А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой ебаться. Да ты что? Я на голову разделась и жду тебя. Ну ты ж голубой. Алло. Алло. Алло. А у тебя хорошая жопа, чтоб тебе отнакать туда. Алло. Алло. Алло. Ты шлюха подзаборная. Алло. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Алло. Слушаю тебя. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Да ты что? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Обязательно. А куда вы звоните? Номер высветился, сейчас в милицию позвоню. Ай, бледуша. Бабло будешь сдавать и как положено. Поняла? Какое тебе, блядь, бабло? Ты, мандавошка ебучая, у меня номер высветился, сейчас милицию вызову. Получишь бабло, блядь, по полной программе. Заебали все утро, звоните, суки, сюда. Наверное, на мусоров служишь. Вот ты, наверное, на мусоров, блядь, служишь. Проститутка, сейчас вызову, блядь, милицию. Получишь, нахуй, по полной программе. Дайте. Бледина ебучая. Господин хороший. Алло. Алло. Что? Алло. Что, кто? А у тебя хорошая жопа, чтоб тебе оттрахать туда. Ай, ой, блядь. Старая корга. А я... ты уже забыла, что это такое? Дежурный слушает. Мудак ты ебаный, блядь. Охел ебаный, блядь. А? Ты куда звонишь, блядь? Куда звонишь? Иди, блядь! Пошел нахуй! Пошел захуй, блядь, урод ебаный, блядь. Пошел нахуй. Пидор хуев нахуй. Понял, нет, ты же тебя засекли, блядь, падла, блядь. Готовь сухари, блядь, падла, ебаный. Урод ебаный. Пойдем, блядь. Алло. Алло. Алло. А кто это? А кого вам надо? Тебя. Тебя. А мне тебя. По интернету найдет. Вася вон держу, через дорогу. Иди ты в пизду! А? Да. Алло? Да. Кто это? А? Кто это? А кто это? Милиция. Полиция. Как фамилия? Жопа кобылья. Дура. Дурак. Что-то тебе надо сдать. Алло. Алло. Да. Да. А кто это? Вы куда звоните? Как фамилия? Вы куда звоните? Заколебала, блядь. Как фамилия? Да. Чего? Делать нечего. Я сейчас подам в милицию тебя. Посажу. Тебя, дикую дуру. Дура, замолчи, шальная овца. Да, алло. Алло. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Фамилия-то ваша как? Алло. Фамилия-то как ваша? Мне скажите, пожалуйста. Ой. Злокоманова. Давай я к вам приду. А с кем я разговариваю? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Ну. А-а-а. Ну, приходите. Да. Так на танцы поехали. Алло. Я на танцы вас зовут. Меня? Вера. Да. Так на танцы поехали. А что случилось-то? Так на танцы поехали. Алло. На каком танке, на чем? На танцы? На танцы, здравствуйте. Да. Какие танцы? Ну? Вы откуда звоните? Давай я к вам приду. О, Господи. Да приходите. Ну, я понимаю, что вы бабка старая. Ну, понимаете, конечно. Ну? Я думала, что за случилось. У меня вроде бы никого нету, чтобы где-то что-то кто-то накосячил. Давай трубку вешай, успокойся, все нормально. Ну ладно, ага. Ну богат, ну богат. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим. Давайте. О, слушай. Ну говори. Ну говори. Слушай. Что тебе надо? Я на танцы вас зовут-то. Что? Так на танцы поехали. На танцы. На какие танцы? На танцы, да. Да пошел ты, блядь. Тюха? Алло. Фамилия, как ваша? Я к вам сам сейчас приду. На танцы. Ты кто, блядь, там, прихожанин? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Ну что? Ну, давай я к вам приду. На танцы. Да. На танцы ходят одни засранцы. Приходи. Участковый. Ну приходи. Вот, давай. Все, пока. Ты тоже обманываешь людей. И не звонить сюда больше, понятно? Надо-то. Денег, что ли, надо? Да, подаем. Я с тобой буду дежурить вместе. А не заебешься со мной дежурить вместе? Ты охуела? Что я женщина. Я хочу с тобой... Алло. Что молчим? Ну, давайте поговорим. Да что вы так кричите-то? А что вы сюда названиваете? Это рабочий телефон. Какое вы имеете право сюда названивать и грубить тем, кто здесь работает? Не помню. Это что за угрозы с вашей стороны? Не позвонить помню. Участковому, чтобы сейчас приехал? Ой! Да нихуя. Что, ой? Мне похуй, Мороз. Хоть ты на печушку лысый работай. Да мне похуй на тебя, что ты хочешь с кем-либо пообщаться. Выпила мало? Добавь еще. А я хочу вас полсану. Алло. Алло. Да. А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать туда. А я тебе своим пальцем выебу в жопу. Ты дебил там или кто? Я вот на голову разделась и жду тебя. Искры из пизды летят. Ты телефон свой назови, пидорас ебучий. Я б тебя обнимала и целовала бы. Ебанушка нахуй. Да. Алло. Да. А у тебя хорошая жопа-то? Чтоб тебе оттрахать туда. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Алло. И дальше чё? Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло. Алло. Это кто вообще? Алка Пугачева. Ты что, ебанулась, тетя? На колени встать и ковер поцеловать. А ты бы нахуй не пошла? На два. Алло. Ну давай, встала на колени. Ты куда нахуй звонишь, а? На два. Ты ничего не попутала? На козлами вонючими. Слушай, ты проститутка, блядь, у меня определитель телефона есть, сейчас приду, блядь, ебало набью, ты меня поняла? Матом не умеешь ты ругаться, ведь я тебе так обзову матом. Что пошла ты нахуй, проститутка, а пизду свою застегни, блядь, на прищепке, нахуй. Искры из пизды. Алло. Алло. Да. А кто это? А кого вам надо? Тебе. Кого тебе? Только людей. Как фамилия? Бусарины. А? Бусарины. Он тебя на мушку берет. Милицию-то тебе надо сдать. Пошла ты у манду. Да Что ты звонишь? Блядь. Что ты звонишь? Тебе, видать, нехер делать, так сидишь на телефоне. Да. Да. Так, бери корзину, да иди в лес. Зачем? Иди хоть по лесу шатайся. Да? Ох ты, как умеешь хорошо разговаривать. Да, да, да. Да, да, да. Волнушек, собирай маслят, волнушек. А? Алло? Да? Ты что, не выросли наркоманы-то? Наркоманы-то? Да. Ходи накоси травы да протрезвись. Иди себе накоси. Хорошо, счастливчик. Что, делать нехуй, что ли? А? Тебе делать нехуй, что ли? У нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Вот пиздуй, работай, а не на телефоне балуйся. Так вот, ну так бери корзину, да иди в лес. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А фамилия ваша как? А вы куда звоните? Фамилия как ваша, мне скажите, пожалуйста. А почему я должна всем говорить свою фамилию? Я не знаю, кто звонит, и буду говорить мою фамилию. Вы кто? Я участковый ваш, Федот Вячеслав. А, ну так и говорите. Баланчук фамилия наша. Баланчук. Давай я к вам приду. На танцы. Я не поняла, на какие танцы? Я на танцы вас зовут. Так на танцы поехали. Слушай, кто-то вообще... Алло. Так на танцы поехали. Придурок, что ли? Денег, что ли, надо? Долбанутый какой-то. Денег, что ли, надо? Алло. Алло. Алло. Да-да, Алёш. Здравствуйте. А, здравствуйте. Кто это звонит? А фамилия ваша как? А вы куда звоните? Ты кто такой? Куда звоните, я говорю? Кто такой, говорю? А? Пошел ты, знаешь, вот... Да. Я и тебе узнаю, друган. Ну, говори, что ты хотел. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Ну и приходи, что тебе фамилия моя? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Ну и представляйтесь, а то тут звонят, знаете кто? Давай я к вам приду. На танцы? Ну приходите. Так на танцы поехали. Слышь? Я на танцы. Да. Ну? Слушаю. Ну говори. Что тебе говорить? Так на танцы поехали. Антон, ты что ли? Да. А? Я на танцы вас зовут-то. На танцы. Пошел ты нахуй. Я? У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Понял? Ну что тебе надо, ёб твою мать? Что тебе надо? Я ебал разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Я тебе разобью, блядь, я тебя так разобью, мне 72 года, ты мне тут мозги ебешь, мудак ебаный в рот. Давай. Я тебе разобью ебло. Давай. Я тебя зарежу нахуй тут же, блядь, падлу. Давай один на один. Выйдем. Иди нахуй отсюда. Ну давай мы встретимся нахуй. Не, я тебе ебло набью. Или ты мне ебло набьешь. Слышь, что тебе надо? Что ты мне звонил? Ты мне говори, что ты мне звонил? Ты, блядь, женщину, блядь, это... Сбил, козел ебаный, блядь. Какую женщину? Какую женщину? А? А? Не до пизды, парень. Давай встретимся, а? Где встретимся? Сейчас я позвоню сыну, блядь, придем мы тебе встретимся, блядь. Говори давай. Я сейчас... Ты, ты хуя на лбу вырастет. Я тебе, блядь, нахую видел, пидор ебаный. Иди нахуй. О, ты уверен? Да, алло. Алло. Да, кто это звонит? Привет. Куда? Куда звоните, кто это? Привет. Это Баянов. Кто мне с тобой? Бутусова. А? Это кто? Баянов из Бутусова. Кто? Ты сильно хочешь? У меня дурак в штанах, блядь. Приходи ко мне сюда в гости. Сильно хочешь? А ты хуй отсосать не хочешь, ты? Ну, хуй! Я... Пошел нахуй! Ну, сука, подойди сюда только! Я с тобой, я тебя зарежу нахуй, сука, блядь, сразу же нахуй! падла, блядь. Приходи в гости. Я тебе сказал, я тебя зарежу нахуй тут же, сука. Срок получу, но я тебя зарежу, блядь, падло ебаное. Блядь, ты мне еще, мне 72 года, ты мне ебешь мозги, говнюк, ебаный сраный, блядь. Ты, сука, реможная, блядь. Хуй ты грызи, Ишак Самаркандский. Скажи, кто ты, я тебя найду, падлу, блядь. Сейчас позвоню еще Антону, нахуй. Подъедут крутые, они тебе ебало все расшибут, блядь, вместе с головой отшибут. Паскуда, блядь. Уверен? Пошел нахуй! Спасибо. Да? Алло. А? Алло. Да? Да? Куда же вы звоните? А, привет. А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать Люба. Туда. А ты что, ненормальная или больная? А я тебе своим пальцем выебу жопу. Да ты чё? Ты дура? А ты... Да? Ну, давайте поговорим. Да что вы так кричите-то? А я не знаю, чего вы там. Я могу включить. Все видно и слышно. А послушай, я тебе хочешь... А зачем ты глупости какие-то говоришь? Я тебе что, дорогу перешла? Ну, я даже тебя не знаю. Над вами надо издеваться. На козла. А кто издевается над тобой? Кто? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Поняла? Да я не знаю, кому вы вообще названиваете. Напилите и названиваете. Ты не знаю. Почему? Я даже вас не знаю. Ты шлюха подзаборная. Бабло, ой, будешь сдавать и как положено. Или дом подошку твой. Поняла? Да, нет, все равно, что ты будешь сжечь и чего. Лишь бы сама в своем была это, в страусе. Блядь, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. Твоим ебальником паршивым, страшным. Да ты че? А почему? А я тебе че плохого сделала? Ты даже меня не знаешь. Нет, куда ты звонишь? Ну, а кому ты звонишь? И вот слова такие старому человеку говоришь. Говори, кому ты звонишь? У тебя ног нет, да? А почему у меня ног нету? Я не знаю, кому вы звоните, женщина. Пожалуйста. А не ты звоните. Что, я женщина? Я хочу с тобой ебаться. А, так я, знаете... Однополого. Нет, а с кем ты хочешь? А как? А так, я только с мужчинами могу. У тебя. С мужем могу только. Ебать, это прелесть. И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Да, конечно, хорошо, да. И... Хорошо, прекрасно и... понимаете. Угу. Только вот звоните пожилой женщине и не знайте... Подожди, Надюша, подожди. Горит. Тетя тут звонит. Не знаю, чего хотит и кому звонит. Вы кому звоните вообще? А ты боишься, сука, выйти-то. А кому ты звонишь? Мат, почему я должна выходить? Ведь я тебе так обзову матом, что тебе штаны соскочат нахер. Слушай, а это ума много не надо матом. Обзывать, а вот грамотно разговаривать, это нужен ум и голова, и речь понятливая. Ну, тебе. Да. Алло. Да. Я если к тебе приду сейчас. Чего? Блядь, буду, для меня ночь будет звонить. Я не знаю, кто вам звонит. Проститут. Абсолютно не знаю. Тебе проститут. Неужто я буду вам звонить? Мне 70 с лишним годов. Едва живодом мы будем с детком вам звонить. Мы с твоим ребятам не звоним, только ребята нам звонят. Вы хоть откуда есть-то? Ты что, специально дежурив сидишь, да? Кто я? Да сплю. Ну как нет? Да вот так. Спокойно мы спим. Вы нас разбудили! Перестань ты хуя нести, да? Я тебя уже давно знаю, блядь. Неужто я кому буду звонить? Прости. Вы что, совсем? Вы откуда звоните-то? Проститутка, блядь. Ой, надо. Да ты проститутка-то! Ты своих проституток со стариками не путай! Что за дурацкий, блядь, команды, блядь? Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель, ёб. Да? Ты проститутка, ты Машенька. Тебе наркотик надо, да? Мне ничего не надо. Если еще будете звонить, я позвоню в милицию. Я ваш телефон знаю. Ты слово знаешь? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне, Машенька, блядь. Я тебе, блядь, сука, прибью, нахуй. Понял? Слово знаешь ты, блядь, пошел. Орел, блядь. Заткнись, нахуй, и положь трубку, нахуй. Хуй сосать будешь, блядь. Я сейчас... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда внимательно. Хуй сосать будешь, нет? А ты будешь? Хуй сосать будешь. Ты будешь? Нет. А чё? Приду тебе, дам тебе пососать. Машенька. Ну я тебе тоже дам пососать. Трахают тебя там, да? Ну тебе дам тоже. Пидорас ты, ёбаный, блядь. Да. Алло. Алло. Привет. Это кто? А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать туда. Алло. Я сейчас не понял, это что такое? А я тебе своим пальцем выебу жопу, поняла? Баба какая-то. Алло. Ты шлюха подзаборная. Алло. Алло. Это кто? Ой, мой... Что вы хотели? Как то? Конь пальто. Куда вы звоните, ёпта? Вы что, охренели там, что ли, блядь? Я... Нажрались, ёпта. Телефон нехуй брать в руки, ёпта. Я по тебе так соскучилась. Давай мы... Вас на телефон раздражать начинает, да? А ты знаешь, что я женщина? Я хочу... Ты что, что ты женщина? Я хочу... И что теперь? Что ты хочешь? Ты куда звонишь? Ты цифру правильно набирай. Ну ты же голубой. Вы что сюда названиваете? Ну что, печень драная, хуй... Слышишь ты, печень драная, и хуй ты сюда названиваешь? И что? Зачем? Чё ты портишь настроение людям, ёпты? Чё, заняться нехуем, что ли? Уебись об стену башкой, ёпты. Что ты такой базы? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим. О чем? Ну говори. О чем говорить? Фамилия как ваша, мне скажите, пожалуйста. А зачем мне вам моя фамилия? Фамилия как ваша, я к вам сам сейчас приду. На танцы. Да что вы говорите, приходите, я вас буду ждать. О. Да. Денег что ли надо? Конечно. Так на танцы поехали. Поехали. Фамилия как ваша, я к вам сам сейчас приду. Приходи. Если звонишь номер телефона, то знаешь, значит, и фамилию мою знаешь. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Я. А ну вот и приезжайте ко мне в гости. В чем дело? Ты что, пьяная? Надо было сразу ехать, а не звонить. А что звонить-то? Зачем звонить? Ты что, пьяная, что ли? А ты не пьяный? Да я понял, что у тебя гуси улетели. Давай трубку вешай, успокойся, все нормально. Здравствуйте. Алло, вы кто? Здрасте. Торош. Фамилия как? Бочагова, что? Давай я к вам приду. На танцы. Слушай, танцы у нас по субботам. Чего? Дискотека у нас по субботам. Денег что ли надо? Дискотека, говорю, у нас по субботам. А сегодня воскресенье, я... отдыхай. Ага, ну ладно, до свидания тогда, понял. Алло. Да? У тебя титьки есть? Слушай, тебе что, делать нечего? Нет, больше? Нет. А? Да. Ты кто такой? Нету, что ли, да? Хулиганить будешь? Ну и грязный у тебя нет. Хулиганить, говорю, будешь? Да. А, ну номер-то мы быстренько вычислим. У нас это дело быстро стоит на этом. Ты что, доктор? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый, и трусы. Я сейчас позвоню участковому. Чтобы заебеть. Я участковый, Паш. Алло. Алло. Алло. Привет. Привет, кто говорит? Как кто? Конь пальто. С кем я разговариваю? А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой ебаться. Слышь? Громко включи. Ну ты ж голубой. Ты кто? Ох, ну пидорас ты, великий пидорас. В жопу раненый. Ну, сука, я тебя порву. Тварь, ты за такие слова, ты знаешь, как будешь отвечать? Назови себя бегом. Кто ты? Бегом, сказал, назови. Алла Пугачева. Слушай, ты Алла Пугачева, я сейчас через ментовку пробью номер, и тебе придет пиздец, родная. И где тот чувак, который с моей женой разговаривал? Трубку ему дай бегом. Бегом, я сказал. Ну, давайте поговорим. Да что вы так кричите-то? Я тебе сказал, трубку дай чуваку, который с моей женой разговаривал. Слушай, ты мразь. Ты сейчас с кем разговариваешь, знаешь? Ты кому звонишь? Назови, кому ты звонишь? С кем ты сейчас разговариваешь? Имя назови. Мат. Ты слышишь меня, тварюга? Матом не умеешь ты ругаться. Ведь я тебя так обзову матом. Слушай, скажи, ты с кем разговариваешь? Ты сейчас разговариваешь с кем? Назови меня. Над вами надо издеваться. На козлами вонючими. Ну, тварюга. Тихо. Вы назовите себя, кому вы звоните. Фамилия, имя, отчество. Кому звоните домой? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе в России. Не, ну ты кому отдать-то? Я тебе отдам. Кому отдавать-то? Поняла? Кому отдавать? Я сейчас принесу прямо сейчас деньги. Давай, где мы встречаемся? Алла Пугачева. Кому деньги нести? Куда адрес говори? Дайте местный грошек, господин хороший. В возрасте. В возрасте. Как фамилия ваша? Куда вы звоните? Блять, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. Твоим ебать. Ну так иди, окуни. Давай увидимся, давай увидимся. Буквально через 5 минут. Ты где? В Башникова? В общем, сейчас идем. В каком населенном пункте? И сейчас вам пизды по первой охране будет. Ты живешь? Тварь, а? Ты где живешь? Ты даже авторитетных разговоров не знаешь. Шкура воровских. Ты где живешь? Где поселок, какой город? Где ты живешь? Ты говорить-то можешь? А то с утра уже перепила уже. Ты назови хотя бы одно конкретное имя, место. Ты что там языком метешь, как метелка, скотина? Кто ты, скажи, с кем ты разговариваешь? Хорошая, хороша, да плоха одета. Никто замуж не берет девушку за это. Ой, хорошо поешь. Ну и... Да, только говоришь ты плохо. Где живешь-то? Куда деньги нести? А ты хоть соси губу тряси. Ну и потряси. Тебе-то уже, видать, это не дано. Возраст-то уже, видать, не позволяет. Ой! Да? Что? Что ты? Какой базар? Стара уже? Да нихуя и луку, бешок. Где мужик-то твой, который грозился? Где твой герой-то? А ты с конца на конец перепрыгнул. Ага. И все. Павел Юрьевич-то где? М? Вот где Павел Юрьевич? Головка от воробья. Да он хоть головка, хоть где. Скажи, тварь, ты чё? Ты не русский язык не понимаешь, что ли? Или ты мозги совсем пропила, ублюдище? Ну-ка, назови себя. И что? Ты разговариваешь нихуя? Да заткни пасть свою поганую, пока я не наплевал в нее. Сказала свое имя быстро. Ты, наверное, на мусорках служишь. Ну так ты и попала, красавица. Твой номер зафиксирован, тварь. Я сейчас уже позвонил, тебя сейчас определяют, пока ты со мной разговариваешь. А ты боишься? И к тебе не только менты приедут, тебе и блатные за эти слова отвечать придется перед блатными, ты поняла? И что? Развы... Тварина ты вонючая. Алло. Алло. О, чудненько, слушай, дорогой, ты с кем разговариваешь? Ну-ка скажи мне, ты кому звонишь? Назови, где ты находишься и кому ты звонишь. Слышь, Валерок, давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Слышишь, бабу, как ее зовут, ты знаешь? Бабу свою, говорю, давай, ёптам. Слушай, ты где сейчас находишься, скажи? Не слышу, блядь, голоса, давай бабу свою. Ты че, офигел, что ли, черт? Ты где находишься? Ты слушай, нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Бабу... Ты, черт, ты где находишься? Скажи, ты в Башниково или в каком-то другом населенном пункте? Ты где? Ты, блядь, не понимаешь нихуя. Слушай, ты Ишак Самаркандский, я тебя спрашиваю по-русски, ты где находишься и с кем ты разговариваешь? Проблемы надо, что ли? Ты че, а? Проблемы... Ну-ка быстро сказал, где ты, кто ты и с кем ты разговариваешь? Бегом! Завтра у тебя будут проблемы, нахуй. Понял, нет? Слушай, слушай, я тебя спрашиваю, ты где, ты в Башниково? А? Ты где находишься, в каком населенном пункте? Угу. Чё ты там, блядь, мычишь, корова, что ли? Говорю, ты где находишься? Слышь, больной, ты я понимаю, что ты больной, блядь. Туда, сюда. Слушай, ты, Ишак, я тебя спросил, ты где находишься, в каком населенном пункте ты сейчас сидишь? Где ты сейчас сидишь, в каком населенном пункте? Я тебе уши отрежу, нахуй. Понял, нет? Ну, чмо вонючее. Все, попал ты. Ох ты и влип, а. Ну, черт, все. Да я понял, что у тебя гуси улетели. Давай трубку вешай, успокойся, все нормально. Слушай, ты ублюдок, скажи, кто ты, где ты и кому ты звонишь. Назови мне для начала, ты кому звонишь. Ты уверен, что ты туда попал? А? Слышь, Валерок, я все равно тебя найду. Слушай, ты что такое сыкло? Я тебя спрашиваю, ты где? Понимаешь, нет. Ты сыкло, ты же черт. Ты где находишься? Да... Назови мне, где ты. А ты где живешь? Я спросил, ты от где сейчас находишься, в каком населенном пункте и кому звонишь? Ты чё, чмо? Ты не знаешь, с кем разговариваешь, оскорбляешь людей. Ты понимаешь, что ты делаешь, а? Ты ублюдок. Тебя чё, не учили правилам жизни? А где... Незнакомых людей не оскорблять, а? Где ты, я спрашиваю, с кем ты разговариваешь? А где ты живешь? Назови. Я пойду. Слушай, ты выблюдок, назови себя, я сказал. Где ты? Машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. А где ты живешь? Ты мне скажи, ты где находишься? Дубра, я бы с бутылкой пришел к тебе. Слушай, ты Ишак, где ты находишься? Назови мне населенный пункт. Пиздец тебе придет. Понимаешь? Я сказал, назови, где ты находишься. Я недавно откинулся. Да мне насрать, откинулся ты или подкинулся. Ты мне скажи, ты где и куда ты звонишь? Какой населенный пункт ты звонишь? Кому ты звонишь? Назови. Деньги есть у тебя? Я тебя спрашиваю, ты кому звонишь? Если ты только откинулся, тебя там что, не учили жизни? Ты что там жил? По козлиным законам, что ли? Или ты сука? Или ты вообще ниже плинтуса, который под кроватью жил? Ну-ка говори. Есть деньги. Ты почему оскорбляешь незнакомых людей, не зная, с кем разговаривая? Ишак, тебя что, на зоне этому не учили? Где ты? Говори. Деньги. Говори, кто ты и где ты? Деньжат бы мне надо. Я тебе сказал, говори, кто ты и где ты, я тебе сейчас принесу прям. Слышь, Валерок. Говори, ублюдок. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Посмотрим, что будет. Ты где находишься? Снимать будем с книжки, денежки. Понимаешь, нет? Ты где находишься? Ты что, дурак, что ли, или нет? Или прикидываешься, я тебя спрашиваю, ты кому звонишь, ты с кем разговариваешь, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты что, ебанулась, ты шалашовка? Ты что, полудурок, ты сейчас с кем разговариваешь? Ты сейчас кому это сказал? Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Хуйлуша. Слушай, ты черт, ты где находишься, я тебя последний раз спрашиваю. Че ты так широко рот открыл? Ты хочешь, чтобы мы два хуя сразу тебе всунули туда, да? Ты чё, чмо? Ты сейчас чё говоришь? Ты чё? Тебе так на зоне, что ли, делали, а? Ишак ты? Ты терпила, блядь. Я такими, как ты, на зоне брагу закусывал. Хуесоска, блядь. Слушай, ты чмо вонючая? Ты кто? Скажи, кто ты и где ты? Значит, он сыкнул боится сказать, только по телефону умеет. Ты чмо? Скажи, кто ты и где ты, и кому ты звонишь? Три вопроса. Трачу. Ответь. Встречаю тебе, сука, в пасть твою петушиную, блядь. Задрот ты ебучий, панда ты беременная, лошадь ты тухлодырая, сука. Слон. Слушай, ты, вы выблядок, ты налип, ты понял? А? Дуплица будешь, чмо вонючее. Ебло разбить тебе нахуй. Давай, давай, давай, ты где? Давай, давай, чего ты, ты где? Подожди, у тебя есть какие-то вопросы в отношении, касаемо моей порядочности? Ты кто и где, я тебя спрашиваю? Хочешь что-то сказать, блядь? Да... Слушай, тебя зовут Павел Юрьевич, а, правильно да, я говорю? Проплачу гостиницу. А? Приезжай в Киев, поумничай. Давай. Куда приезжать? Я и твоего друга этого лысого обоссу прямо в Борисполе, блядь, обоих нахуй. А ты где? Ты с Украины, что ли? В Киеве есть, залупа ты ебаный. В Киеве? Ах вы чмыри вонючие, фашисты поганые, ты, блядь, звонишь в Россию, тварь. Не тебе пасть открывать, петушинное отродье твое. Ты налип, понял? Я тебе говорю, ты налипнешь из-за себя в Хохляндии своей поганой. Все понял? Черт вонючий. Найдем тебя обоссым, пидора. Давай, давай, давай. Сейчас жди ФСБшников, родной. Выблядок. Все, вали. Иди говно жри, как на зоне делал, чмо. Еще раз позвонишь, пиздец тебе, ублюдок. Салом по ебалу надавать, блядь. Бандера ссал тебе в морду, сука, понял? Ебун ты косорылый. В жопу. Слушай, ты черт поганый, ты что за свои слова не отвечаешь? Ты что не можешь сказать, кто ты, как тебя зовут? Ты же гнида парскудная, а? Тебе же салом... Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты, блядь. Короче, Ишак Самаркандский, жди-ка ты гостей из ФСБ. Сейчас я звоню своим знакомым, короче. Сейчас вы будете у меня дуплиться там так, что чесаться будете, уроды. Ты любишь... Еще раз позвонишь, пиздец тебе придет, понял? Ты любишь грязный секс, а?